который, следуя старинному безжалостному обычаю, покидал в пути немощных стариков, кто до недавнего времени еще не знал письменного слова, в своей резьбе, в легендах, в песнях, сочиняемых по любому удобному поводу, оказывался способным искусно отобразить исполненный поэзией мир. Вот одна из охотничьих песен. «Пора уже ехать, уже тронулись льды, можно мчаться по морю, с волною играть, петь песни тюленям, к чему мне суда? Но лед так коварен, готов меня сгубить, разверзнув пучину, нарты поглотить, поглотить собак, поглотить и меня, или унести меня, унести далеко, далеко за моря, и там оставить меня. Ох, надо спасаться и мчаться стремглав. Так скачите, собаки, через трещины во льду, через ту и другую. Стонут нарты, ох, как стонут, видно, боятся, и я с ними боюсь. И вдруг я вижу тюленя, толстенного тюленя, и убиваю его. Какой он большой, какой жирный! Будет мясо собакам, будет кожа жене, а жир, весь жир пойдет мне. Чувствуя, что он уже утратил свою прежнюю силу, стал немощным и поэтому вынужден оставаться на берегу с женщинами и детьми, старый охотник изливает свою жалобу в сложенной им самим песне, которую только он, автор, имел право петь. «Было время, с охоты я привозил большого тюленя, а то и двух, и был я силен и молод тогда, случалось добывать и сразу трех. И странное дело, тюлени, ах, каких тюленей я когда-то ловил, жалкими и тощими стали теперь, совсем как моя беда, как печальная участь моя». Много песен посвящено весне, долгожданному возвращению солнечного света на землю, кладущего конец гнетущему мраку и вынужденному затворничеству в иглу. Есть в жизни одно единственное мгновенье, что чудеснее всех других, когда, стоя у дома близ тропы, видишь, как занимается, как рождается день, и мир озаряется светом. Я плыл на каяке в море, в моей лодке медленно греб, когда и в Аммассивикфьорде наконец тронулся лед. Вода обломки льда несла, белели чайки на волне, и вдруг, нырнув, исчезли. Из воды выглянул головастый, бородатый, глазастый тюлень. По блестящим его усам капли воды стекали. Медленно тюлень проплыл тут же рядом со мною, но я не бросил в него гарпун. Почему? И жалости, может быть, а может потому, что вокруг было так светло, и мой тюлень так радовался солнцу, как радовался ему я сам. Давно миновали тяжелые времена голода и неуверенности в завтрашнем дне. Времена, когда в эскимосских семьях редко рождались дети, а из появившихся на свет выживали лишь немногие, ибо смерть безжалостно косила их. И тем не менее осталось какое-то особенно нежное отношение к малышам. Первые слова, которые новорожденные слышат от родителей, родственников или соседей, это мелодия специально для них сочиняемых песенок. «Какой он кругленький, какой пухленький, точно льдинка в воде, как он подпрыгивает, как трепещет, как играет, точно льдинка в воде, а-я, а-я-я». Подними же глазки, взгляни на меня, моя льдинка в воде. Измученные безнаказанными шалостями эскимосских детей в иглу, один датский этнограф, зимовавший среди гренландских эскимосов, жалуется в письме своему другу: «Подавай руку каждому. В противном случае оскорбишь эскимоса. Попробуй не пожать грязную ручонку младенца, повисшего за спиной матери в тюленде-мешке. Попробуй выставить из иглу старшего ребенка. Избалованные сорванцы отлично понимают, что никто их не взгреет. Ибо тому, кто осмелился бы усмирять их дурацкие шалости, пришлось бы иметь дело не только с отцом и матерью, но и со всеми жителями поселка. Ни разу меня чесались руки, когда я не мог отогнать от себя детей, и каждый раз я сдавался. Должен признать, впрочем, что они, пожалуй, столь же очаровательны, как и несносны». Жители Гренландии никогда не разрешали своих споров и ссор глубокой бранью, дракой или поножовщиной. Вместо этого, как ни странно на наш взгляд, они устраивали нескончаемые словесные состязания, нараспев, импровизируя перед аудиторией, состоявшей жителей поселка, которые заодно становились и судьями. На церемонию этих бескровных поединков зачастую съезжались охотники из самых отдаленных стойбищ. Нигде в мире, кроме племен гренландских эскимосов, не существовало подобного обычая сводить личные счеты, обращаясь к общественному мнению. Противники долго готовились, договаривались, когда сразиться в словесной дуэли, как некогда скрещивали копья средневековые рыцари. Один из них хватал обтянутый тюленьей кожей бубен и, отбивая такт костяной палочкой, начинал петь и танцевать. Он оживленно жестикулировал, гримасничал, призывая слушателей в свидетели справедливости своих слов и немилосердно вышучивал противника, которому нельзя было и пошевельнуться, пока не наступит его очередь. «Я сегодня огорчен и немного удручен, песню против тебя слагая. Когда я был еще малышом, твоя добрейшая бабушка, твоя милейшая матушка, твой добрый отец, как родного меня опекали. Я благодарен им навек, точно своим родителям сын. А теперь по вине твоей против тебя должен песню сложить, ибо бросил мне вызов их сын. И пою я сейчас, на вызов твой отвечая. О, ты негодный их сын! О, ты гадкий сын! «О, ты мерзкий сын! Когда мы оба молоды еще были, и ты, и я,